Ох, до чего я перепугался! Вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, не дай мне пропасть. Алли, не дай мне пропасть. Алли, не дай мне пропасть. Алли, прошу тебя». А как только благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю: «Спасибо». И так на каждом углу все сначала. Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться. По правде сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой 60-й улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Я задыхался, пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамье, наверное, около часа. Наконец я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не вернусь больше домой и ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко на запад. Я решил, сначала доеду до Холленд-Таннел. Оттуда проголосую и доеду дальше, потом опять проголосую и опять, так, чтобы через несколько дней оказаться далеко на западе, где тепло и красиво, и где меня никто не знает. И там я найду себе работу. Я подумал, что легко найти работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки. Буду обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать. Лишь бы меня никто не знал, и я никого не знал. Я решил сделать вот что. Притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так, в конце концов, осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалование, и потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни». Хижина будет стоять на опушке леса, только не в самой чаще. Я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в хижине, а если захочет что-нибудь сказать, пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети... Мы их ото всех спрячем, купим много книжек и сами выучим их читать и писать. Я просто загорелся, честное слово. Конечно, глупо было выдумывать, что я притворяюсь глухонемым, но мне все равно нравилось представлять себе, как это будет. И я твердо решил уехать на запад. Надо было только попрощаться с Фиби. Я вскочил и понесся, как сумасшедший, через улицу, чуть не попал под машину, если говорить правду, и прямо в пищебумажный магазин, где купил блокнот и карандаш. Я решил, что напишу ей записку, где нам с ней встретиться, чтобы я мог с ней проститься и отдать ей подарочные деньги, отнесу эту записку в школу, а там попрошу кого-нибудь из канцелярии передать Фибе. Но пока что я сунул блокнот и карандаш в карман и почти бегом побежал к ее школе. Слишком я волновался, чтобы писать записку в магазине. Шел я ужасно быстро. Надо было успеть передать ей записку, пока она не ушла домой на завтрак, а времени оставалось совсем мало. Школу я знал хорошо, потому что сам туда бегал, когда был маленьким. Когда я вошел во двор, мне стало как-то странно. Я не думал, что помню, как все было. Но, оказывается, я все помнил. Все осталось совершенно таким, как при мне. Тот же огромный гимнастический зал внизу, где всегда было темновато. Те же проволочные сетки на фонарях, чтобы не разбить мячом. На полу те же белые круги для всяких игр. И те же баскетбольные кольца без сеток. Только доска и кольцо. Нигде никого не было, наверное, потому что шли занятия, и большая перемена еще не начиналась. Я только увидел одного малыша, цветного мальчугана. Он бежал в уборную. У него из кармана торчал деревянный номерок —